12:42. Вода заливает машинное отделение. 13:22. На борту 95 человек пассажиров и экипажа. Тщетно пытаемся откачать воду из трюмов и машинного отделения. Необходима немедленная помощь. 14:44. Осадка возрастает. Трудности со спуском шлюпок. Штормящее море покрыто льдинами. 15:35. Прекращаю работу. Сос, сос, тонем. Час спустя к месту катастрофы подоспели катер «Кэмпбелл» и несколько других судов. Но было уже слишком поздно. Среди льдин, раздробленных волнением, никаких следов обнаружить не удалось. Море взяло всех. Дальнейшие поиски, которые велись в течение нескольких дней на воде и с воздуха, также не дали никаких результатов. Океан поглотил свои жертвы, главным образом эскимосов, женщин и детей. Теплоход «Ханс Хедхофт» был современным ледоколом, предназначенным для зимней навигации в водах Крайнего Севера. Его постройка обошлась в $2 миллиона. Ледокол отвечал, казалось, всем требованиям безопасности. Двойное дно, 7 водонепроницаемых отсеков и дополнительная стальная обшивка. На датских верфях его считали непотопляемым, как «Титаника». И, подобно «Титанику», он потерпел катастрофу, возвращаясь из своего первого рейса Копенгаген-Готхавн. Столкновение с ледяным врагом, скрытым в тумане, произошло вскоре после того, как ледокол обогнул мыс Фарвель. По иронии судьбы, среди жертв катастрофы оказался представитель гренландцев в датском парламенте, немало сделавший для своих соотечественников. Он первый резко возражал против постройки этого ледокола. Руководствуясь, возможно, безошибочным инстинктом эскимоса, он утверждал, что в зимнее время навигация в арктических водах всегда была и будет сопряжена с опасностью. Жизнь подтвердила его опасения. Во время катастрофы ко дну пошли бесценные архивные материалы, относящиеся к истории Гренландии, и, в частности, к 1780 году, которые в 13 ящиках переправлялись на хранение в Королевскую сокровищницу в Копенгагене. Чтобы легче обнаружить врага в тумане или среди вспененных волн, катера ледового патруля оснащались эхолотами и гидролокаторами, которые оказываются подчас более эффективными, чем простые радиолокаторы, так как способны на большом расстоянии регистрировать отражение ультразвуковых волн от подводной части айсберга. Важными вспомогательными средствами стали также приборы, фиксирующие резкое уменьшение солености морской воды. Верный признак, что где-то поблизости есть очаг пресной воды, айсберг, а также чувствительный электротермометр, сигнализирующий о внезапном понижении температуры воды. Однако и это не всегда оказывается достаточным. Чего больше всего хотелось бы судам ледового патруля, это полностью уничтожать айсберги. Задача теоретически осуществимая, но невероятно дорогостоящая. Полтонны динамита или тротила вполне достаточно, чтобы раздробить на мелкие осколки 2000 тонн льда. Однако даже небольшие айсберги весят много тысяч тонн. Так что для уничтожения одного айсберга понадобилось бы по меньшей мере 25 тонн взрывчатки. А если из тумана вынырнет сразу целая вереница айсбергов? Но человек, как и всегда, не уступил, не захотел признать себя побежденным, а стал испытывать все новые и новые средства защиты. Бомбардировка айсбергов с воздуха также не принесла ожидаемых результатов. А что, если просто растопить лед? Краткие расчеты показали полную нерентабельность подобного предприятия. На один небольшой айсберг потребовалось бы 10 тысяч тонн нефти, а в океане плавают тысячи айсбергов. 20 термитных бомб весом четверть тонны каждая, сброшенных в порядке эксперимента на айсберг, уменьшили объем гиганта всего лишь на одну четверть. Слишком неэффективно. Были предприняты попытки запрячь в работу самого могущественного союзника человека в Арктике — Солнце. Айсберг посыпали с вертолета, измельченным в порошок углем, чтобы солнечные лучи, интенсивно поглощаемые поверхностью, способствовали таянию твердой глыбы. Но и это оказалось неэффективным средством. Ученые продолжают свои изыскания и, наверное, найдут, в конце концов, какой-нибудь дешевый и простой способ уничтожать айсберги. Примечание редактора. Вряд ли айсберги нужно уничтожать и вообще ставить перед учеными подобную задачу. Следует совершенствовать навигационные средства, улучшать службу предупреждения ледового патруля, использовать спутниковую информацию, чтобы избегать столкновений с ледяными гигантами. По-видимому, недалеко то время, когда будет практически решен вопрос об использовании ресурсов пресной воды, заключенной в айсбергах. Конец примечания. А пока что штурманы судов, направляющихся весной в опасные районы Северной Атлантики, два раза в сутки, в 0:48 и 12:48, внимательно прослушивают донесения Международного ледового патруля. В них сообщается о предполагаемом маршруте айсбергов и о том, каким цветом окрашен каждый айсберг. Ибо со временем люди догадались помечать их яркими флуоресцирующими красками, каждый айсберг своим цветом. Специальная пушка стреляет с расстояния 30-50 метров снарядами, которые крупными пятнами метят идеальную белизну грозного и все еще непобежденного врага. Катера и самолеты Международного ледового патруля оснащены ныне всеми новейшими электронными приборами, помогающими обеспечить безопасность навигации в водах Северной Атлантики. местонахождение каждого замеченного ледяного колосса немедленно засекается –